«Море», — задумчиво повторяет Олдридж. В ту пору Олдридж был военным корреспондентом, и немногие знали, что он автор «Дела чести» и «Морского орла». Знамя напечатало первую из этих повестей лишь в 45-м. Помнится, в долгие часы, когда двухмоторный транспортный самолет шел с корреспондентами из Москвы на фронт, и далеко впереди, в предзакатной дымке на Косогоре или Кургане, возникло сожженное село с черными перстами задымленных труб, воздетыми в немой и грозной скорби, Олдридж вспоминал маленькую Грецию, ее дубовые и каштановые рощи, укромные поляны в горах и сожженные фашистами деревушки. Олдридж начал войну летчиком в этом уголке Балкан. Нелегки пути военного корреспондента. Были здесь и Ленинград, и Харьков, и Смоленск, и Минск, и вот сейчас Черное море. Помню, как Олдридж стоял на правом возвышенном берегу Западной бухты и смотрел на Севастополь. Садилось солнце, и его густо-оранжевый отсвет лежал на камнях города. В этот вечер солнце было богатым на краски, но даже их не хватало, чтобы скрыть раны города. Севастополь лежал в руинах и пепле. Помню, как Олдридж шагал по отвесной круче Херсонеса, а глубоко внизу, у самого берега, опрокинувшись навзничь или упав ничком, лежали в воде фашисты. На самодельных плотах они пытались уйти на Балканы, и этой ночью море их вернуло к берегам Севастополя уже бездыханными. Это было страшное зрелище. Набегали волны, и мертвые смыкали и размыкали руки, точно пытаясь еще подать сигнал тем, кто в море. И еще помню Олриджа в одесских катакомбах. Мерцающий свет фонаря в руках нашего провожатого партизана, кочующие блики на мокрых стенах, и Олридж, рассматривающий черные соты наборной кассы, здесь одесские партизаны делали свою газету. Минуло 18 лет, и Олдридж вновь где-то на Черном море, едва ли не там, где был в дни войны. Только сейчас не весна, а осень, правда, самое раннее, и море по утрам уже укрыто кочующей дымкой тумана, и горы не синие, как в марте, а серые сады по берегу не темные, а пепельно-желтые от суши и пыли. И море потускнело. Нет, не только на поверхности. Иными стали краски и в тех заповедных глубинах, куда проник со своим ружьем и аквалангом Олдридж. Кажется, и там, в глубинах моря, тоже сейчас пора увядания, и на смену густо-зеленым тонам пришли белесые, бледно-желтые и даже оранжевые краски сентября. Поезд, в котором Олдридж уезжал из Москвы, отходил с Белорусского вокзала. Тесная группа московских друзей Джима и в этот раз собралась на перроне. Говорят, что богиня охоты была не очень милостива к Олдриджу. Его походы по неизведанным подводным тропам архипосиповки были менее счастливы, чем обычно. Однако лето осталось позади, и с ним все его ненастья, разговор шел о будущем, о работе, о рукописях и книгах. До отхода поезда оставалось минут 10, и мы пошли с Олдриджем по перрону. Олдридж спросил, как продвинулись мои рассказы о Ленине и Америке. Я сказал, что начал новый рассказ о Джоне Риде. «О Риде?» — переспросил он, и мне показалось, что волнение отразилось в его голосе. Он шел молча, сутулившись, а я думал, как бы часто мы не слышали имя Рида, но каждый раз, когда оно произносится, оно точно застает нас врасплох. Наверное, так бывает всегда, когда за именем стоит подвиг. Тем, как неподвигом была жизнь Рида, труд Рида, книга его. Но у Олдриджа были свои причины волноваться. Он сказал, что дружен с семьей Карла Хови, редактора журнала «Метрополитен», в котором, как известно, Рид напечатал свои мексиканские очерки и впервые стал известен читающей Америке. Сам Карл Хови умер несколько лет назад, но жива его дочь Тамара Хови, которая переселилась с мужем в Париж. Когда Олдриджи посещают Париж, они обычно бывают в этой семье. Разговор заинтересовал меня. Впрочем, как мне показалось, он заинтересовал и Олдриджа, который вел его очень темпераментно и, судя по всему, пока еще не сказал главного. Беседуя, мы вошли в вагон, и тут же был дан сигнал к отправлению поезда. Волей-неволей Олдридж должен был закончить свой рассказ более лаконично, чем начал. Он сказал, что видел в семье Хови архив Джона Рида, в том числе много писем, адресованных Ридом своему редактору. «Кажется, 32», — сказал Олдридж. «Есть письма из Петрограда и Москвы, самые первые, и не только письма». Помню, что разговор закончился тем, что я просил Олдриджа прислать мне копии. Уже из окна идущего поезда Олдридж крикнул, что обещает сделать это. Олдридж уехал, а я вновь и вновь возвращался в своих мыслях к разговору, который произошел у меня на перроне Белорусского вокзала. Я пытался припомнить, читал ли я когда-нибудь письма Рида, посланные из Мексики его редактору Карлу Хови, и не мог припомнить. Ничего не дало и чтение всех известных нам книг Рида, как, впрочем, и материалов о нем. Короче, разговор с Олдриджем сулил заманчивую перспективу. А не удастся ли нам приоткрыть какую-то новую сферу в жизни Джона Рида? Новую грань? А пока ничего иного не оставалось, как запастись терпением и ждать. Ждать пришлось не так долго. Пришел пакет от Олдриджа, и в нем тонкая тетрадь, тщательно сшитая и сброшурованная. Разумеется, это рукопись, но размеры ее обманчивы. Она напечатана на рисовой бумаге. Да, это рукопись большой обзорной статьи Ли Голда об архиве Джона Рида, хранящемся в семье супругов Голдхови. В рукописи воспроизведены какие-то места из писем Рида. Здесь 20 писем. Помнится, Олдридж назвал иную цифру, 32. Письма помечены разными городами. Здесь и Мексика, и Европа, Париж, Лондон, Рим. Кажется, Олдридж называл письма из Петрограда и Москвы. А интересны ли эти письма и важны ли они для Рида? По датам интересны. Они обнимают годы, предшествующие второму приезду Рида в Россию и его участию в октябрьских событиях 1914, 15, 16. Иначе говоря, это как раз те годы жизни Рида, когда крепло его сознание, мужал его ум гражданина-воителя и, может быть, даже революционера. Стоит ли говорить, что каждая новая деталь, уточняющая эту пору в жизни Рида, бесценна? Это по датам. А каково все-таки содержание писем? Даже в тех отрывках, которые воспроизводит Ли Голд, интересно и значительно. Статья Ли Голда была принята журналом «Иностранная литература» к опубликованию. По счастливой случайности, когда статья была подготовлена к печати, в Москве оказался Олдридж. Я просил предпослать статье небольшое вступление. Олдридж задумался, потом неожиданно улыбнулся. «У меня в гостинице нет бумаги», — полушутя, полусерьезно сказал Олдридж. «Нет, это много», — заметил он, когда ему подали стопку бумаги. «Мне достаточно и 3 страничек». На другой день он вернул нам эти 3 странички, статья была готова. Я прочел статью, и вновь, как в тот раз на перроне Белорусского вокзала, когда Олдридж впервые заговорил о Риде, волнение объяло меня. Однажды, холодным зимним днем, писал Олдридж, вскоре после Сталинградской битвы, я стоял у Кремлевской стены и смотрел на темную надгробную плиту, под которой вместе с другими героями Октябрьской революции похоронен Джон Рид. Помню, что я сказал себе, или скорее обращаясь к этой небольшой плите, что ж, дело стоило того, Джек. Разве битва под Сталинградом не явилась величайшим апофеозом жизни всех тех, погребен у Кремлевской стены. Собственно, я не вправе называть его Джек. Я не мог знать Джона Рида лично и бродился примерно в то время, когда он умер. И все же Рид был одной из тех исторических личностей, которые, подобно Джеку Лондону или Пушкину, близки каждому, чье присутствие ощущается как соприкосновение с живым, родным человеком. И при мысли о том, что их больше нет, всегда испытываешь чувство горечи. Джон Рид умер в объятиях революции, чью зарю он видел и описал в своих репортажах. И эта революция сделала этого сначала по-деловому равнодушного наблюдателя и репортера преданным участником и активным защитником своего дела. Рид умер революционером. Признаюсь, что только после отъезда Олдриджа я вспомнил, что хотел уточнить и не уточнил смысл его фразы, произнесенной еще на перроне Белорусского вокзала. «Кажется, 32, и не только письма».